Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Навумчик, у эфиры «Праский акцент». Что нового сказал Александр Лукашенко в интервью российским выданиям? Як отбиваются на белорусской российской массовой сведомости конфликты у двухбоковых односинах, подобные теперешнему? Якую позицию зойме Европа у теперешнем белорусско-российском конфликте? Над гэтыми темами у «Праском акценте» разважают философ Валентин Акудович, российский журналист Вадим Дубнов и керовница громадской инициативы «Наш дом» Вольга Караш. Вязе передачу Юра Дракохруст. У беларуска-российских отношениях черговый конфликт. Ён пачаўся са шчыраванняў Алексея Кудрына. На наступны дзень адбылася ізноў жа рэзкая контратака на Александра Лукашэнкі. Потым расійскі прэзідэнт Мядзведзеў падтрымаў свайго міністра фінансаў. І вось напрыканцы тыдня расійскія газеты надрукавалі велізарнае трохгадзіннае фактычна інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, дзе ён не толькі пракаментаваў гэты канфлікт, прокаментаваў бягучы стан двухбаковых адносінаў, але і выклаў, так бы мовіць, сваё крэда. Вадзім Дубноў, на што вы звярнулі ўвагу ў гэтым інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, што новага ўбачылі ў ім? Мне кажа, што інтэрв'ю по абыкновению физиологично, оно реактивно, оно совершенно замечательно выражает психологический настрой белорусского президента. Из новых вещей мне показалось интересным предупреждение о том, что в случае вхождения в состав Российской Федерации Беларусь может устроить национально-освободительную борьбу. Раньше каким аргументом Лукашенко не прибегал. Вот, это очень любопытно. Это не считая некоторых еще отдельных проговорок по поводу ПВО, где Лукашенко раскрывает неожиданные секреты того, почему не хотел подписывать с Россией официальный договор, чтобы не тревожить Запад, как он говорит. Это очень любопытная проговорка. Но все остальное выдержано как раз вот как некий фон именно вот к этим двум позициям. Вольга, а як бы вы оценили это интервью? Что у им нового, у якой ступени, на ваш погляд, это адекватный отказ на те выклики, якія зараз кинуты белорусскому керовнику? Вельми интересно порунать, конечно, то интервью, что было надрукавана ў газеце «Известия» і ў газеце «Савецкая Беларусь», цей «Беларусь сёння». Адразу бачна, што больш за ўсё хвалюе Александра Лукашэнку вось гэтага інтэрв'ю. І менавіта пра гэта ён гаварыў некалькі дзён назад, пра тое, што патрэбна цукар прадаваць хаця б там па адной чайнай лыжцы. І вось зараз ён гаворыць пра самую галоўную праблему, і гэта новае, пра тое, што не прадаецца ў Расію малако, ці маюцца нейкія там цяжкасці, каб прадаваць, пра цукар, пра мяса, пра іншыя рэчы. І гэта гаворыць пра тое, што ўсе навіны пра прадукцыю на беларускіх складах, якая не прадаецца, накапліваецца, яны тут, канешне, пацвярджаюцца. Новае было ў газеце «Известия» для мяне тое, што зараз журналісты не сталі на бок Беларусі, наадварот. Яны пачалі гаварыць са Сталіным в одном кармане і з Саланай другом, он, канешне, в Европе не жилец. Конфликт все обострил, момент истины впереди. Изменилась риторика у журналистов. Ранее было так. Ой, як усё добра у Беларуси, як дрэнна у России. Вось, глядите, Беларусь, она один оплот там. Это так само говорится. Беларусь, несомненно, преемница СССР. Но его надстроить на ностальгической части. Россия, эти журналисты у «Известиях», яны начинают сомневаться у тым базовым, у тым галоўным, что было заўсёды у Александра Лукашенко. У тым, а на сам рэч Беларусь преемница СССР, ці не. Валентин, у Вольгу уразили гэтыя формулёўкі российских журналистов, что Александр Лукашенко не жилец. Але, накольки я памятаю, такие прогнозы и у Беларуси, и у России гучали не аднойчы, но и вось пакуль, что называется, жилец. У мяне да вас пытанне такога, можа, больш шырокага плану, калі журналісты, каментатары, палітыкі гавораць пра такога кшталту канфлікты, яны больш засяроджваюць увагу на чыста палітычным вымярэнні. А вось ці не атрымліваецца так, што ў выніку гэтых канфліктаў, шляхам гэтых канфліктаў фармуецца беларуская нацыянальная свядомасць, та самая свядомасць, якую так доўга шукалі дзеячы беларускай культуры. Рынан неяк сказаў, што нам санкции – это штодзённый плебисцит. Иначе скажучи, только тая супольность, якая штодня робит некую агульную справу, разом с дечь отешится, типа кутая, з'являється нацией. Натурально, тут не мається на увазі слинна беларуская талака. Речь идет об тем, что национальная супольность, незалежна от чьихці персональных жаданняў, поеднанная множеством агульных интересов – финансовых, экономичных, культурных и так далее. И не тем, дык іншим способом, каждый из нас – нават паўз уласную волю, штодня выказвае сваё стаўленне да гэтых праблемаў. Але наймацней нацыянальны плебісцыт выяўляецца падчас крызісаў і асабліва войнаў. Дарэчы, як гэта не сумна, але якраз войны найбольш эфектыўна спрыяюць фармаванню нацыі. Спадзяюцца, беларусы ніколі болей не будуць ведаць рэальнай вайны. Яны ўжо выбралі сваю норму з добрым гакам. Але я ўпэўнены, што наперадзе нас яшчэ чакае цэлы шэраг газавых, фінансавых, культурных і іншых войнаў з Расіяй. А той локальный конфликт, який мы сегодня обмерковываем, это только сутычка на границе, коли користаться милитарной терминологией. Але покольки информационная она подадена так, быццам наших знов бьют, дык цалком натурально, что польщення белорусов, незалежно от их политических поглядов, подтримливая на своем стадионном плебисците наших. Короче, кажучи, кожный конфликт Беларуси с Россией дадае вельми шмат для национального становления белорусов, нават коли они при этом проиграют экономично. А позже зусім не означает, что мне, як национально заангажавана, моцна цешить такие конфликты. Але так оно есть, и так оно будет долго. Бо с головой российцев еще не выпетрилася имперская ментальность. А в головах белорусов у самоцней грунтуется думка, что им треба пильноваться своего. Ситуация начала еще в додаток радикально меняться у массовой российской сведомости. Бо гэтая фраза про, что там Сталина в одной кишине, а что там у другой, свечить за то, что уже не только политичные элиты России, ну, наперш, той клан, який означали Путина, але и массовая российская сведомость начиная глядеть на белорус инакш. Я не скажу, что на полного рожа, але уже инакш, из гэта инакш вырастая іншая напруга. Іншие сюжеты нас чекают, але гэты сюжеты якраз, на жаль, але, як мне здаецца, стосуются с моей тезой про те войны у двукосы, якія нас чекают наперадзе. Войны с Россией. Вадзім, некалькі гадоў таму, скажам, у часы Ельцына, вось калі ўзнікалі такія канфлікты, то значная частка расейцаў ставала на бок Беларусі. Можа быць, зараз якраз расейскае грамадства яшчэ больш салідарнае, чым было раней, і ставіцца да канфліктаў з Беларусю, ну, прыкладна так жа, як, я не ведаю, з Грузіяй, з Украінай, нашы ёсць нашы і ёсць не нашы. И белорусы, как бы то ни было, это не наши. Ну, здесь я бы не стал отмечать никаких больших изменений. И я бы возразил Ольге по поводу того, что изменилась позиция российских журналистов. Просто надо понимать, что это газета «Известия». Это только один небольшой срез. И это позиция газеты, которая пытается одновременно отвечать общественному мнению и при этом быть достаточно лояльной власти. Нет никаких, по-моему, изменений ни в отношении россиян к Белоруссии, ни в самом Лукашенко. Если вчитаться в строки этого замечательного интервью, то такое интервью, за исключением какой-то фактуры конкретной про молоко трактора или что-нибудь еще конкретное, оно могло появиться и 3 года назад, и 5 лет назад. В общем, в любой момент, начиная с 2001 года. И здесь все остается достаточно консервативно, потому что, в общем, как бы позиция обозначена, она постоянна. И отношение самих россиян к белорусам я бы не стал каким-то образом проецировать на Грузию или Украину. Беларусь – это какой-то отдельный материал, да, отдельная материя. И слово «имперское» здесь тоже не совсем точное, потому что, с моей точки зрения, потому что Беларусь не являлась, в отличие от Украины или Грузии, или какого-то ни было бывшей постсоветской территории, каким-то объектом имперских или постимперских притязаний. Просто Беларусь – это наша вот земля, да, вот это наша Волгоградская область, да, это наша вот незаморская территория, да, не какая-то другая вот горская область. Это наша, это такая же область, как там Челябинск, не знаю, как Сибирь, это вот Беларусь. Вот такое отношение у россиян в большинстве своем осталось. И какие-то всплески разделения на наших и не наших, которые было характерно вот тем временам, которые вы вспомнили. И даже, кстати говоря, иногда в путинские времена это обострялось. Но это скорее исключение, это какая-то такая инерция, которая не говорит о превратности всех этого отношения. С моей точки зрения, оно таковым осталось, и, в общем, ничего не поменялось. Поменялось, может быть, одно. Поменялась привычка, появилась привычка к тому, что окружение враждебно. Это ощущение было всегда, сейчас оно обострено, сейчас оно конкретизировано, враги все и враги кругом. И вот какая-то, ну, не злобная, но готовность немножко обидеться на белорусов, или обидная готовность, да, вот это есть. Вот уже не удивляет, если раньше немножко выглядело некоторым недоразумением то, что Лукашенко заигрывает с Западом, каким-то нонсенсом, какой-то некоторой родом экзотики, то сейчас это тоже нормально, потому что, ну, если кругом враги, ну, в общем, ну и последние друзья, в общем, тоже должны что-то делать, и это понимание тоже есть. С обидой, но при этом с готовностью к тому, что это должно случиться. Адлюстрование теперешнего белорусско-российского конфликта у массовой сведомости двух краинов обмерковывают. Философ Валентина Кудович, российский журналист Вадим Дубнов и керовница громадской инициативы «Наш дом» Вольга Караш. Вязи передачу Юра Дракохруст. Протяг праска акценту после дайджесту сегодняшних подеев. У Менску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Ён будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Мэта цэнтру – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. У Москве для развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Забарона на увоз у Расію амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў звязана з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-й день голодует у Менским следчим изолятором Миколай Утухович, предприниматель из Волковыска, которого подозревают у подпаливания дома местного милицианта. По воле опошних звездок, Миколай Утухович за час голодовки схуднел больше, как на 25 килограммов. Его утримливают у медичной частцы изолятора. Беларусь подписала погоднение с Усесветным банком об выделении кредиту на 125 миллионов долларов для реализации проекта подвышения энергоэффективности. На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Праский акцент». Над тем, как отбиваются на белорусско-российской массовой свядомости конфликты у двухбоковых относинах, подобные теперешнему, какую позицию зойме Европу у теперешнем белорусско-российском конфликте, разважают. Философ Валентин Акудович, российский журналист Вадим Дубнов и керовница громадской инициативы «Наш дом» Вольга Караш. Вязе передачу Юры Дракохруст. Вольга, у меня до вас то же питание, якое я вось задавал Валентину. На ваш погляд, вось в таких конфликтах, накульки солидарное белорусское громадство? Ну, вось Валентин сам отнес себя до национально ангажованных, и позиция этого кола белорусского громадства зразумелая. Але вось иншая частка громадства, якое, может быть, так само, як Лукашенко думая, что мы один народ, Россия наша краина, як яно реагуе на вось такія канфлікты? Ці ўсё ж такі ўзнікае гэтае адчуванне, што пры ўсіх там добрых адносінах, пры ўсім падабенстве, гэта ёсць мы з нашым лёсам, а гэта ёсць яны з іх лёсам? Мне падаецца, тут не такая простая сітуацыя. Калі Лукашэнка выступае, засюды цікава, для каго ён гэта гаворыць. Вось на мой погляд, усе гэтыя рэчы зараз, якія гаворыць Лукашэнка, ён гаворыць менавіта для чыноўнікаў, для сваёй каманды, якія зараз, па маім адчуванні, па маіх стасунках з шаноўнікамі, яны досыць напалоханы тым, што яны проста не разумеюць, што адбываецца. У Лукашэнкі ёсць такая пэўная надзея, што менавіта чыноўнікі яны змогуць патлумачыць гэтыя рэчы на некім там сваім узроўні. Я б сказала, для той часткі грамадства, якую прадстаўляю я, гэтыя ўсе рэчы яны незразумелы. Таму што калі вось успомнім цытату Лукашэнка: «Выстаім, будзе дзяржава, не выстаім, зламаюць і бясплатную кішэнь пакладуць там і гэтак далей», да? Незразумела. Чаму раней, калі мы імкнуліся аб'яднацца з Расіяй, гэта было дзяржавай, гэтае памкненне было дзяржавай, а чаму цяпер мы павінны выстаивать. Я думаю, что зараз белорусское громадство находится, ці пачаўся процесс пошука своей идентичности, якая не лукашенковская, якая не будуется на вертанне Советского Союза и, на жаль, якая не про националистичная, ну, таким классичным сэнсе. Вот зараз я за апошні месяц уже бачила машин 30, нават больше розных городах, якія ездзяць такими георгиевские ленты с победы, ведаете, такие яны жоўта-чорные. Люди привязывают на антенны гэтые ленточки и катаются. Это не некая организация проводить акцию. Это не провокация, ці там не некий заказ боку улады. Это з'явілася ніадкуль, и яно ёсць. И я бачу, что больше и больше машин з'являются с гэтыми ленточками. Что это такое? Вось мне цікава, чаму гэтыя людзі выбіраюць юрыйскія ленты, каб паказаць штосьці і што яны хочуць паказаць, а па-другое, а навошта ім паказваць? Чаму менавіта зараз пайшоў гэты працэс, калі для часткі насельніцтва стала важна паказваць сваю ідэнтычнасць і сваю прыналежнасць да нейкіх ідэяў? Валянцін, Вольга сказала, што заявы Лукашэнкі разлічаныя на чыноўнікаў, але вось на мяне, дарэчы, зрабіла ўражанне падчас гэтага саюзнага саўміна, які адбываўся на мінулым тыдні. Там такая фраза беларускага прэм'ера Сергея Сідорскага, звернутая да Владзіміра Пуціна. Владзімір Владзіміч, разрешыце вам далажыць? Такой фразы неяк не вынікае, што ўж так вось гэтая нацыянальная ідэнтычнасць, ці то грунтаваная на грамадзянскіх нейкіх ідэях, ці то на нейкіх этнічных ідэях, так ужо моцна прасякнула беларускае чынавенства. Спачатку я хацеў бы невялічку рэпліку да папярэдня. А згадаўшы мае словы пра тое, што я нацыянальна заангажаваны, вы экстрапалявалі іх на той дыскурс нацыянальна заангажаваных, які мае свае погляды на гэтую сітуацыю. Але я ў тых папярэдніх сваіх тэзах меў на ўвазе не нацыянальных заангажаваных, а менавіта ўсё беларускае грамадства. І далей, вот адказваючы на гэта ваша пытанне, я буду зноў апеляваць да беларусы як цэлага, а не да нейкіх яго частак. Гэтая фраза Сідорска, мне здаецца, яе можна па-рознаму прачытаць. Я не выключаю, што тут быў пэўны гумар, ці такая вот іронія. А можа звычка чыноўніка, якая бесспрэчна яшчэ не хутка выпетрыцца з многіх нашых галоў. Але мне больш цікавіць калектыўная псіхалогія беларусаў, як яна мяняецца з майго гледзяща. Маю на ўвазі ўсё грамадства. Рэч у тым, што ў калектыўнай псіхалогіі свае законы. Рацыянальная логіка, як і рацыянальныя аргументы, тут не маюць вялікага значэння. Нашых б'юць, і гэтым усё сказана. І нічога болей не трэба. Але для мяне тут вось што цікава. Мы вельмі хутка забыліся, што нашыя сталіся нашымі зусім недаўна. Яшчэ напрыканцы 90-х гадоў для большіні беларусаў нашымі былі не беларусы, а расійцы, дакладней, рускія, як бы гэта парадаксальна не гучала. Дарэчы, ці не першым гэту канцэптуальную перамену заўважыў менавіта Лукашэнка. І толькі калі ён яе заўважыў, ці інтуітыўна учуяў, у ягонай рыторыцы ўсё часцей сталі з'яўляцца словы незалежнасць, свая дзяржава, нацыянальная бяспека, мы беларусы і гэтак далей да таго падобнае. Спадарыня Вольга працытавала словы Лукашэнкі пра небяспеку страты дзяржавы. Дык вось, якраз гэтыя словы сведчаць, што свая дзяржава у галовах беларусаў ўжо замацавалася як базавая каштоўнасць. І надалей у кожнай крызіснай сітуацыі Лукашэнка будзе палохаць беларусаў нічым іншым, а менавіта стратай сваёй дзяржавы. Надалей Лукашэнка ўсё часцей будзе скарыстоўваць гэты зварот да незалежнасці, бо якраз вось гэты фактар цяпер дае найбольш мабілізацыйны эфект. Карацей кажучы, мы незаважна апынуліся ў сітуацыі, калі калектыўная свядомасць беларусаў выбачаюцца да аднаго месца, што там думаюць пра нас расійцы і якія аргументы высноўваюць на карысць сваёй расійскай праўды. Бо тепер у беларусаў ёсць толькі одна правда, свая. Вадзім, я хачу працягнуць эту размову пра одну правду і пра тое, што беларусы думаюць не толькі пра расейцаў, а магчыма і пра сваіх, так бы мовіць, новых сяброў. Я маю на ўвазе Еўропу, я маю на ўвазе вось вступленне Беларусі ва ўсходняе партнерства, якое паводле вас, ну, ўсё ж такі зрабіла пэўнае ўражанне на расейцаў. Але вось, на ваш погляд, як у гэтай сітуацыі будзе паводзіць сябе тая самая Еўропа, гэтыя новыя беларускія партнеры? Ну, вось, у інтэрв'ю расейскім выданням Лукашэнка так даволі красамоўна апісвае сваю размову з Хаўьерам Саланам. І тады я яму кажу, вы нам Расею заменіце? Ну, раз, тады што ж вы перад намі пытанні-то ставіце? На ваш погляд, вось у гэтай сітуацыі, калі Беларусь аказалася, ну, не тое, што Расія ўжывае да яе пугу, але, скажам так, паменшае пернік. І ў пэўным сэнсе паменшае яго ў тым ліку і за тое, што Беларусь вось паглядае па баках і ўступіла ў партнерства. На ваш погляд, ці будзе в этой сітуацыі Еўропа спрабаваць перакупіць Беларусь? Вы знаете, в этом абзаце, кстати говоря, тоже есть некая очень интересная проговорка, потому что здесь, именно здесь, опять же, два традиционных пласта, рациональный и чисто психологический. Лукашенко действительно вот на психологическом каком-то вот на мужичковом уровне, я думаю, все-таки вот не забывает, а вот может нам Европа заменить Россию или нет? И здесь он проговорился, и здесь он как бы себя выдал, после чего, разумеется, быстро поправился, и дальше идет все про нашу вековую дружбу и неразрывные связи, но начало было очень выразительно. Национальный же план заключается в том, что, конечно же, Лукашенко не рассчитывает ни на какую замену, ни на какую переориентацию, и никто на это не рассчитывает, Европа на это не рассчитывает, и Москва прекрасно понимает, что Лукашенко просто нашел некую нишу, и нашел ее, кстати говоря, не вчера. Сейчас он просто в ней, можно сказать, достаточно комфортно обжился. Я думаю, что у Европы нет какого-то конкретного стратегического плана относительно Беларуси. Европа готова, по-моему, пока просто отделываться вот формулировками полумифического плана Квасневского, что вот мы будем, дескать, завлекать Белоруссию совместными проектами, совместными начинаниями, просто для того, чтобы вот заманить Лукашенко, и он прошел точку невозврата. Я не очень понимаю, каким образом можно заманить Лукашенко, как выглядит точка невозврата. Я думаю, что и в Европе это не очень понимает. Но вот какая-то вот линия, да, вот она вот, вот выглядит, и думаю, что именно так. Не очень конкретно, достаточно расплывчато. С пониманием всех возможных ограничений. С пониманием того факта, кстати говоря, что было же очевидно еще несколько месяцев назад, что Лукашенко заинтересован в какой-то крупной ссоре с Россией. И в Москве это уже понимали. И сначала казалось, что Москва пытается этой ссоры избежать. После истории с Восточным партнерством, по-моему, поменялось немножко на уровне декораций. Москва решила, что, ну, а, собственно говоря, ну, чего нам держаться, чего нам умиротворять Александра Григорьевича? Ну, хочет ссориться, пусть ссорится. Мы не будем в этот костер подбрасывать дровишек, но и тушить его не будем. Если хочет, пусть ругается. А для Лукашенко эта ссора была нужна как некий контрапункт. Такие вот размолвки, скажем так, да, Лукашенко организует, ну, в среднем где-то раз в год. Это достаточно выразительно, причем они всегда очень четко выдержаны в ритме похолодания России с Западом. Лукашенко всегда синхронизирует свои вот эти вот жесткие шаги в отношении России с такими похолоданиями. И сейчас к этому прибавилось еще и вот этот, то, что называется дрейфом, сближением, маневром и чем угодно. Это, конечно, маневр. Не больше, не более того. Это не сближение, это не переход. И Европе это понимает, и в России это понимает. Поэтому я думаю, что вот сейчас этой ссорой Лукашенко, как обычно, назначает некую паузу. Да? Вот с этого момента мы играем по другим правилам. На самом деле правила не меняются, они остаются теми же самыми. Просто нужно вот как-то обозначить формулу новой реальности, которая каждый раз является продолжением старой формулы, и к этой реальности постепенно все три стороны привыкают. Вольга, а якую реакцию Европы прогнозуете вы? Як сказав ізноў жа Александр Лукашенко, ноу-ноу, ну вось, калі Беларусь вступала ва ўсходняе партнерства, шмат хто, дарэчы, і вы таксама вось крытыкавалі Еўропу за тое, што запрашаюць такую кепскую дыктатарскую краіну. Але вось зараз, ну, цалкам імаверна, што пасля вось такой, так бы мовіць, беларуска-расейскай вайны, поедут белорусские представники в Брюссель и скажут, ну, мы ж, господари партнеры, за вас-то и вот как бы терпим, за то, что мы вступили во Всходнее партнерство. Вот русские нам гроши не дают. Так, может, вы дадите? Ну, можно сказать, ну, так вы там демократы установите, тогда и поговорим про гроши. Но выником может быть зусим не установление демократы, а то, что вот под этим российским тиском, умовно кажучи, уже продадут не 50% акций Белтрансгазу, а 50 плюс одна акция, что означает контроль России над Белтрансгазом, что означает отповедную змена ситуации, скажем, в стосунках с Украиной и вогуле на усім энергетичным рынку, у безпеці якога Европа зацікаўлена. У Европы ёсць некалькі рысаў, пра якія, як мне падаецца, Александр Григорович не зусім добра ведае. Па-першае, Европа вельмі марудная, і еўрапейцы нікуды не спяшаюцца. Гэта зусім іншы стыль жыцця. І я магу сказаць дакладна, што калі Лукашэнка нават і прыедзе з такім пытаннем і скажа, давайце грошай, то ў адказ пачуе, давайце працаваць, давайце думаць, давайце размаўляць. І другая рыса Европы, яна досыць бюрократычная. Калі Европа прымае рашэнне даваць камусьці грошы, яна не прымае іх на наступны дзень. І ведаеце, учора якраз у мяне была размова з адным такім досыць вялікім еўрапейскім чыноўнікам, які сказаў, што ў Беларусі вялікі чалавечы патэнцыял. Калі людзям даць тут свабоду, хоць трошачкі, яны самі ўсё зробяць і самі вырашаць усе праблемы. І навошта нам карміць сістэму, якая сама сабе не можа пракарміць? І я думаю, што хутчэй за ўсё будзе так, што калі Александр Лукашэнка папросіць грошы ў Еўропы, то ў яго проста не будзе часу, які спатрэбіцца Еўропе, каб прыняць нейкае рашэнне. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел філосаф Валянціна Кудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубноў і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Карач. Вёў перадачу Юра Дракахруст. А зараз абвестка.